Глава 27. «Мы сейчас находимся где-то здесь», — Лепешкин ткнул в карту карандашом. «Это Восточная Англия, графство Норфолк. Если мы нигде не ошиблись, а с нашим штурманом такого еще не случалось, отсюда до Лондона около 200 километров. Здесь нет поблизости никаких важных объектов, поэтому патрулирование с моря ведется не так активно, как в других местах. Вдобавок глубины позволяют спокойно вас дожидаться, лежа на дне. И берег отсюда на радаре хорошо видно». «Когда всплываем?» — спросила Нет. «Часа через два. В зоне действия радара никого нет, но не будем лишний раз дразнить гусей», — ответил капитан. «Как мы вас узнаем?» «Кто-нибудь из моих людей померцает». В виде непонимания на лице Лепешкина она пояснила: «Будет периодически исчезать и появляться. Ни с кем не спутаешь». «На берегу много патрулей», — предупредил Лепешкин. «Ага. Сколько со мной человек? Ответь, пожалуйста», — иронично задала вопрос Нед. «Действительно. Все время забываю, какая вы необычная команда». «У тебя теперь и подлодка не совсем обычная», — подмигнула ему девушка. Ночное всплытие прошло штатно. Выбравшись на палубу, Нет потянулась. «Хорошо». Рядом выстроились четверо вампиров, наконец-то вышедших из скрыта. «Вы идете без оружия?» — удивился Лепешкин. «Мы сами оружие», — ответила Нет, кольнув тонкой энергетической плетью капитана в шею. «А ваши стреляющие железки — только лишний вес». «Все готовы?» — повернулась она к вампирам. «Тогда пошли на берег». Они одновременно ушли в скрыт. Лодка содрогнулась, когда вампиры и Нет синхронно оттолкнулись от нее и исчезли в темноте. Только недолго было слышно, как капли воды, выбитой ногами диверсантов из поверхности моря, падают обратно. Достигнув берега, Нет взяла направление на северо-запад. Именно в той стороне должен был находиться Лондон. Скорость снизили, так как расстояние небольшое, а вся ночь впереди. Времени должно хватить на разведку и оценку обстановки. За день до отъезда из Ленинграда среди дня Сергея от работы оторвал Фрумкин. «Что-то случилось, Наум Соломонович?» — спросил он, прерывая объяснение для мичмана, назначенного ответственным за артефакт на малом охотнике за подлодками. «Пришел парламентер с той стороны. Маннергейм вызывает вас на переговоры», — ответил Фрумкин. «Уважим старичка», — решил Сергей. «Основное ты понял, а остальное у коллег с других кораблей поспрашивай», — добавил он для мичмана. Сойдя на берег, они направились к машине. «Чего он от вас хочет?» — поинтересовался Фрумкин. «С нашими представителями Маннергейм разговаривать отказывается». «Хочет узнать, что я намерен в конце концов сделать с его страной», — ответил Сергей. «Поехали», — добавил он, садясь в машину. «Вы серьезно?» — уточнил глава флотской разведки. «Да, старая истина, которая не до всех доходит. Тот, кто может уничтожить вещь, тот и является ее владельцем». «Я бы сказал, спорная истина», — возразил Наум Соломонович. «В этом случае она верная. Мне эта вещь не нужна, а тебе нужна, но я могу в любой момент уничтожить ее. Кто в таком случае диктует условия, а кто исполняет?» «Какая-то иезуитская логика», — поморщился Фрумкин. «Политика вообще дело грязное». При приближении к линии фронта машину на дороге остановил Иттар, облаченный в броню. «Ты чего так вырядился?» — спросил Сергей. Он вылез из машины, когда она остановилась возле вампира, одиноко стоящего на дороге. «Пристают меньше», — пробасил он в ответ. «Кроме нас здесь никто в броне не ходит». «Как народ?» «Скучают. Маннергейм почти сразу начал выполнять условия. В основном приглядываем за нашими бойцами, чтобы не лезли в бой. Как ты и говорил, у большинства голова лозунгами забита». Стоящий рядом Фрумкин тяжело вздохнул. «Предлагаю пробежаться до него. Здесь через озеро быстрее будет, чем в объезд ехать», — предложил Иттар. «Давай, кости разомнем», — согласился с ним Сергей, быстро покрываясь броней. «Ждите меня здесь, Наум Соломонович, я недолго». Сергей вместе с вампиром, не уходя в скрыт, быстро убежали в сторону фронта. Фрумкин с сожалением посмотрел на веер брызг, разлетающийся из-под их ног. «Нам бы 1000 таких бойцов», — пробормотал он. В сопровождении Тара, не обращая внимания на финских солдат, Сергей зашел в блиндаж. Он осмотрелся, и броня на нем стала исчезать. «Вы хотели меня видеть, Густав Карлович?» — на русский манер обратился он к Маннергейму. «Да. Я хотел лично поговорить с исчадием ада, которое хочет уничтожить мою страну», — встал он со своего места. «Так меня еще не обзывали», — улыбнулся Сергей в ответ. «Но разговору, надеюсь, это не помешает. Я вас слушаю». «Присаживайтесь», — взял себя в руки Финн. «Я хотел узнать судьбу Финляндии. Ведь она в ваших руках?» «Пока сохраняем видимость войны. Потихоньку проводим обмен пленными. Всех, кто вам не нужен, отправляйте к нам. Попытка использовать рабский труд будет означать разрыв нашего соглашения. Вам надо продержаться примерно год, по моим расчетам». «И что будет через год?» — напряженно спросил Маннергейм. «Включитесь в войну на нашей стороне или займете нейтральный статус». «Кто нас будет кормить? Нищая Россия, у которой основные земледельческие районы уже захвачены?» — спросил с ехидцей Маннергейм. «Да», — серьезно ответил Сергей. «В отличие от Финляндии, у России есть много земель, где можно эффективно выращивать сельхозпродукцию. А 3 миллиона финнов — это чуть больше процента населения Советского Союза». «Что будет с территорией Финляндии?» «Не знаю. Решим после войны. Если вовремя успеете занять нейтральный статус, а заодно помогать поставками руды, то не думаю, что Сталин захочет откусить еще кусок от вашей страны. Территория и так будет в избытке после войны. Хотя в идеале будет хорошо, если Финляндия войдет в состав Советского Союза на правах автономии или чего-то подобного». «Финны долго дрались за свою независимость и не согласятся так просто ее отдать», — резко ответил Маннергейм. «Можно и не отдавать. Достаточно открыть границы для относительно свободного перемещения граждан обеих стран. Упростить таможенное правило для развития торговли, и получим практически тот же результат. Не забывайте, что Финляндия не имеет своих месторождений ископаемого топлива». «У нас есть лес и торф», — возразил Маннергейм. «Если ваша цель — жить в землянках, то я ничего не имею против», — улыбнулся Сергей. «Но если вы хотите руководить промышленно развитой страной, то без энергии вам не обойтись. И Россия с ее несметными запасами вам в этом может помочь». «Это дело будущего. К тому же у нас есть значительные запасы руды редких металлов. Мы сможем, продавая ее, восполнить недостающие. Как делаем это сейчас?» «Это тупиковый путь — торговать сырьем. Это путь колонии», — возразил Сергей. «К тому же не переоценивайте свои запасы. В мировом масштабе это в лучшем случае 0,5% или даже меньше. А значит, не вам диктовать цены. Хорошо, если будете просто сводить концы с концами». Сергей внимательно разглядывал крепкого еще старика, сидящего перед ним. «Вы маленькая страна с ограниченными природными ресурсами и маленьким количеством населения. Что ждет вас в будущем? Или вам наплевать? Я устал, я ухожу, а вы живите как хотите, так что ли?» «Нет. Я всегда переживал и переживаю за судьбу Финляндии», — тяжело вздохнул старик. «Но СССР не лучший партнер для совместной жизни». «Советский Союз меняется и, надеюсь, в лучшую сторону. Самая большая страна в мире не просуществует долго под диктатурой. Любой, хоть царской, хоть пролетарской». «Сталин вряд ли разделяет ваше мнение на этот счет», — грустно усмехнулся правитель Финляндии. «Я думаю, разделяет. Просто иногда тяжелые времена требуют тяжелых решений. Но эти времена рано или поздно заканчиваются. Подумайте над этим. К тому же я не спрашиваю у вас немедленного ответа. Есть время присмотреться». «Я подумаю над вашим предложением», — согласился с ним Маннергейм. «Давайте пока займемся обменом пленными». «Я передам о вашей готовности к обмену командованию. Вечером или завтра утром ждите парламентеров», — произнес Сергей, поднимаясь со стула. «Всего хорошего, Густав Карлович». Король Англии Георг VI ходил из угла в угол по просторному кабинету, обдумывая последние известия. «Значит, русские применили какое-то новое оружие, сэр Мензис?» — спросил он у начальника Ми-6. «Да, ваше величество. За двое суток было уничтожено 4 крупных воинских подразделения немецкой армии, включая танковую дивизию СС. Ликвидировано практически полностью с личным составом и вооружением. Также уничтожен один аэродром Люфтваффе. Немцы готовили армии к захвату Крыма и сконцентрировали войска практически в одном месте», — ответил Стюарт Мензис, стоя на вытяжку. Появление этого оружия у русских для всех явилось полной неожиданностью. Мои аналитики предполагают, что это как-то связано с появлением у них человека по имени Сергей, который взялся лечить и омолаживать самых богатых людей Англии». «Отнюдь не самых богатых», — проворчал Черчилль. «И это было вашей крупной ошибкой, Уинстон», — ткнул в него пальцем Мензис. «Вы отправили людей в надежде, что, встав на сторону Германии, нам не придется платить. А я предупреждал. Этот Сергей — темная лошадка. Пока не выяснили все про него, не стоило делать резких движений». «Перестаньте ругаться», — оборвал ссору Георг VI. «Что говорит наша разведка? Что это все-таки было?» «Никто не знает», — ответил Мензис. «Мне кажется, русские сами всего не понимают в произошедшем возле Крыма. Немцы вдруг начали опять носиться со своей Аненербе. По непроверенным данным, Хайнц Брюхер, который пропал из поезда под Витебском, обнаружился в Москве. Причем пропал он в то время, когда там впервые засветился этот Сергей». «Кто такой Хайнц Брюхер?» — спросил король. «Высокопоставленный сотрудник Аненербе. Чем он конкретно занимался, установить не удалось. По направлениям научной деятельности отметился как хороший ботаник и генетик», — пояснил Мензис. «Возможно, он что-то открыл и переметнулся к русским, а Сергей — просто отвлекающая внимание фигура. Вариантов много». «Так что именно сейчас делают немцы?» — задал вопрос король. «Остановили наступление на всех фронтах. Рассредотачивают крупные воинские подразделения. Как вы понимаете, в таком состоянии сложно наступать. Но нарваться опять на удар новым оружием немцы хотят еще меньше. Как я уже говорил, снова зашевелилась организация Аненербе. Перетрясают все, чем занимался Хайнц Брюхер, в надежде найти разгадку». «Какие ваши предложения по нашим действиям?» — спросил Георг VI. «Я предлагаю все-таки заключить союз с Германией и избавить мир от большевистской заразы», — взмахнул рукой Черчилль. «Какой бы сильный колдун у них ни был, на все фронты его не хватит». «А что делать с уважаемыми членами нашего общества, которые благодаря вам поехали на омоложение к этому Сергею?» «Как я и говорил, пусть лечатся и омолаживаются. Война все спишет», — стоял на своем Черчилль. «Но мы упустим шанс омолодиться для себя лично», — заметил король. «Если вы не знаете, то спешу сообщить, что ни один советский деятель не проходил через эту процедуру», — ответил Черчилль. «Я думаю, это неспроста». «Учитывая цену, назначенную за омоложение, это неудивительно», — возразил начальник МИ-6. «В Советском Союзе даже миллионеров нет, не говоря про мультимиллионеров». «Ошибаетесь», — произнесла девушка, внезапно появившаяся в кресле, предназначенном для короля. «Один точно есть. Но он в омоложении не нуждается». «Кто вы такая?» — первым нашелся Георг VI. «Меня зовут Нед, и я здесь по важному делу». «Как вы сюда попали?» — задал вопрос Мензис. «В присутствии короля вы не имеете права сидеть, тем более на его месте». «Наплевать. Дерьмовенький королек дерьмовенькой страны для меня авторитетом не является», — ответила Нед. «Я тут вас послушала, и у меня есть талика симпатии только к вам, мистер Мензис. Черчилль — скотина редкостная, как я себе и представляла. Король как поплавок. Вроде что-то есть в нем, дабы не утонуть, но плывет по течению. Вот как с вами серьезные дела обсуждать? На миллиарды долларов?» «Попрошу без оскорблений королевского достоинства и моего тоже», — заявил Черчилль. «Если король исправится, то прекращу. А у тебя, Уинстон, натура не поменяется. Как был скотиной, ненавидящей Россию, так ей и останешься. Не надо дергаться», — обратилась она к королю, поглядывающему на колюще-режущие предметы, висящие на стене. «Неужели вы надеетесь заколоть меня этими зубочистками?» Одна из шпаг резко выгнулась дугой и лопнула. «Перестаньте портить фамильные реликвии!» — воскликнул король, глядя на обломки шпаги. «Неплохой металл», — заметила Нед. «Но вернемся к делу. Итак, Уинстон, вы хотели нас обмануть и не заплатить за работу моего командира. Может, вас убить за это?» «Убивайте, я на шантаж не поддамся», — скривил губы Черчилль. «Тяжелый случай», — вздохнула Нед. «Тихол, что скажешь?» «Все», — ответил вампир, выходя из скрыта за спиной короля. «И в парламенте почти все», — задумчиво протянула Нед. «Видишь, какая штука получается, Уинстон? Вы все заслуживаете смерти. Но мы оставим вам неделю жизни. Мистера Мензиса это не касается, он мне понравился. Пусть живет дальше по моей прихоти». Тихол улыбнулся на ее слова. «А через неделю, когда вы все резко умрете от старости, нужно будет избирать нового короля, новый парламент. Англии будет не до борьбы с Россией. Думаю, что вновь избранный парламент будет очень сговорчивым. Как вам такая геройская смерть, Уинстон?» «Уинстон», — ожил наконец Георг VI, — «делайте, что она говорит, и оставьте свои антикоммунистические замашки, вы поняли меня? Или вас отправить в отставку?» «Что конкретно вы хотите, чтобы я сделал?» — сквозь зубы произнес Черчилль. «Все, как и было раньше», — мило улыбнулась Нед. «Воюете против Германии. Можете даже продолжать свою странную войну. И оплачиваете оборудованием лечение и омоложение ваших людей. Видите, как все просто?» «У некоторых из них нет достаточно денег на оплату», — раздраженно сказал премьер-министр. «Ну, вы их на это дело сподобили, вы и выкручиваетесь. Не зря Сергей считает вас достаточно умным противником. Можете кредит взять у американцев, колонии потрясти. Опять же, по сундукам у ваших бедных может много ценностей быть спрятано. Веками ведь всю планету грабили», — предложила ему Нед. «Надеюсь, мне больше не придется к вам в гости заходить по таким пустяковым поводам. Далеко до вас добираться и дорого. Хорошо, что я здесь вот эту блестящую каменюку нашла». Нед достала из кармана на груди большой алмаз. «Не самый крупный бриллиант, что я видела, но пойдет. А то бедной девушке носить нечего». «Звезда Африки. Из скипетра», — выдохнул шепотом начальник разведки. «Сомневаюсь насчет звезды», — с недоверием произнесла девушка. «Огранка у него не очень. Надо доводить до ума». «Вы не можете его забрать? Это реликвия английской короны», — воскликнул король. «Скажите, сколько вы за него хотите?» «Хорошо», — легко согласилась Нед. «Я вам его оставлю. И надеюсь, вы запомните этот урок». Девушка положила камень на стол и вышла в коридор, по пути подмигнув Мензису. Тихол вышел вслед за ней. «А почему-то остальные камни им не показала», — поинтересовался он, когда дверь закрылась. «Мне действительно нечего носить», — ответила Нед, перешагивая через тело какого-то слуги. «Поехали отсюда. Надоела мне эта сырость».